Однако покойная Назарова не нуждалась, спокойно констатировал приятель, распахивая кухонные шкафчики. «Кофейку хочешь? Амбассадор у дамы. Не кофе пиле. Так как, наливать?» Неожиданно я вспомнила тяжелый какой-то сладкий запах, стоявший в спальне, собак, валяющихся в крови, Риту на зеленом кафеле, и вдруг произнесла: «А я знаю, кто убийца». Александр Михайлович спокойно налил в чашку кипяток, вытащил сигареты и коротко велел: «Выкладывай». Через 2 часа в рабочий кабинет Дегтярева доставили Михаила Каюрова. Сначала им занимались оперативники. Потом вызвали меня, и я подробно с деталями рассказала о подслушанном в лесу разговоре и о завещании, которое написала Рита Назарова. «Я не убивал», — посеревшими губами твердил Михаил. «Да, не спорю, поругались в лесу, и Рита тоже неизвестно почему решила мне деньги оставить, но я никого и пальцем не трогал». Александр Михайлович хмуро вытащил сигареты и спросил: «Где вы провели эту ночь?» «Дома», — пожал плечами Михаил, — «в кровати спал, как все нормальные люди». «Один?» «Да». «Так, значит, подтвердить ваше алиби никто не может». «Это не я должен доказывать, что невиновен, а вы ловить настоящего убийцу», — внезапно окрысился Михаил. «Презумпция невиновности, ее никто не отменял. Королеву Анастасию Семеновну знаете?» «Даже не слышала такой», — пожал плечами Каюров. «А вот она утверждает, что видела вас около 3 утра, выходящим из лифта в подъезде, где проживала Назарова». «Чушь!» — фыркнул Михаил. «Привели невысокую худенькую женщину, Ковалеву, работающую консьержкой. Через час Каюров изменил показания. Да, я вчера приехал к любовнице. У меня есть ключи, и собаки встречают меня как хорошего знакомого». Каюров посидел в пустой квартире, подождал Риту и уехал ровно в 2 часа. Консьержка, однако, стояла на своем, утверждая, что гость спустился в 3. Александр Михайлович устал и спросил: «Почему же вы не дождались Назарову и ушли? Странно как-то. Полночи просидели и убрались». Михаил понес чушь. Якобы он не договаривался с Ритой о свидании и вообще должен был провести вечер и ночь у своего клиента, но заказ внезапно отменили, образовалось свободное время, вот он и поехал к любимой женщине. Ну, в общем, даже мне было понятно, что он врет. Стали оформлять какие-то бумаги. Потом вызвали конвой, чтобы отвезти Михаила в камеру. И тут он, державшийся до этого момента с редким самообладанием, повернулся ко мне и прошипел: «Я не виноват. Произошло чудовищное совпадение». «Разберемся», — кивнул Дегтярев и велел: «Уводить». «Я не виноват», — сопротивлялся Каюров. «Поверьте, ей-богу, хотите, поклянусь на кресте». «Не надо», — поморщился полковник и вновь повторил: «Уводите». «Не убивал я», — завопил Михаил. Конвойные схватили его под локти и поволокли на выход. Внезапно Каюров выкрикнул: «Хочу сделать заявление». «Слушаю», — моментально отозвался полковник и знаком показал на стул: «Садитесь». Михаил плюхнулся на сиденье, потом вдруг вполне мирно произнес, указывая на меня: «Ведь именно эта женщина придумала, что я убийца. Не ошибаюсь?» Дегтярев нахмурился. «Какое заявление вы собирались сделать, гражданин Каюров?» «Знаете», — неожиданно улыбнулся Михаил, — «я всегда интересовался такими вещами, как магия и колдовство». Александр Михайлович отложил со вздохом ручку. «А при чем тут это?» «А при том», — продолжал нехорошо усмехаться Каюров, — «при том», — он замолчал. В комнате повисла гнетущая, каменно-тяжелая тишина. Отчего-то мне стало холодно, и я вздрогнула. «Ага!» — вновь расплылся в гадкой улыбке Михаил. «Проняло жабу!» «Либо делайте заявление, — отчеканил Дегтярев, — либо уходите. Времени нет выслушивать глупости».